Александр Черный. Настоящая фамилия Александр Михайлович Гликберг. 1880-1932. Печатался также под псевдонимами Саша Черный, С. Черный, Александр Черный. Родился в Одессе в семье провизора. В 1905 году переехал в Петербург, где начал сотрудничать в прогрессивных сатирических журналах «Зритель», «Маски», «Молот», выходивших короткое время после манифеста о свободе печати от 17 октября 1905 года. В 1906-1907 годах жил в Германии. Вернувшись в Россию, стал деятельным сотрудником популярного журнала «Сатирикон». Эмигрировал в 1920 году. Стихотворение «В пути» было включено в поэтический цикл «На Литве» и появилось в «Воле России», 1922 год, номер 6. Публикуется по этому изданию.